«Я, конечно, согласился», — продолжал генерал. «Не знаю еще, есть ли в доме тому способное, а слугу заставил рассказать о его госпоже и обо всем до нее относящемся. И сей шельмец рассказывает, что его госпожа не старая вдова, что имела намерение выйти вторично замуж, и что у ней есть хорошие степные деревни и достаток изрядный. Мне же одиночество тоже наскучило, и я перед этим положил неотменно жениться, как скоро найду себе невесту по своим мыслям. Я ее и пригласил у себя переждать починку. И пока она переходила мой двор, то сразу мне и понравилась статью и походкой. Я ее угостил отменно и без обиняков. И что ты думаешь?» Никита Матвеевич опять хлопнул в ладоши и опорожнил рюмку. «Я ей сразу, без дальних околичностей, предложил свою руку. Мою госпожу Миткову сие предложение поразило и очаровало». Генерал встал и прошелся по веранде, вспоминая, видать, одно из славных его батальных дел. Погладил усы. «Да ведь кто не хочет быть превосходительную дамою? Посему мое предложение ей вовсе не противно, а напротив того приятно было. Ну, я железо сковал, пока оно горячим было, и в тот же день ударили по рукам и повенчались в церкви. Вот и живем в мире, согласии и счастье». Однако же Андрей Тимофеевич сразу увидел, что жена его не столь была счастлива, как тот об всем говорил. И в своих поступках столь связано по рукам и по ногам, что было видно, все ласки и любовь являются только для гостей и посторонних, а на самом деле жизнь их не так была блаженна и хороша, как снаружи казалось. Таков был первый сосед, кого он посетил. Заехал он потом и к другим, что тоже своими нравами, заботами и причудами запомнились. Многие и вошли потом в историю этими своими реальными приметами, что легли на зоркую и впечатлительную память Болотова. Дело серьезное. Неплохо жилось в эти месяцы Андрею Тимофеевичу. Но нет, да нет, темными осенними вечерами да длинными зимними ночами посещали его сердце тоска и томление. Конечно, он себе распуститься не давал, читал, выписывал соображения разные, размышления, но ударял об окна крепкий порыв ветра, сыпал мелкий дождь и все больше и больше чувствовал свое одиночество. Хотелось поделиться с близким человеком тем, что написал в тетрадь, рассказать о прочитанном, вместе рассмотреть диковинные иноземные рисунки, а весной и летом поразмыслить с ним о планах, наметить переделки в усадьбе, подсчитать доходы от новых яблонь, выбрать цветы для украшения сада. Словом, почувствовал он тогда, что нужен ему товарищ, который имел бы с ним мысли согласные и чувствования одинаковые. И все чаще стал помышлять о женитьбе, о приискании себе в жены такого товарища, какого и недоставало ему тогда, и какого желало его чувствительное и доброе сердце. До этого его женитьбой занимались многие, и сестра, и соседи, а теперь он и сам почувствовал, что время пришло. Со страхом вспоминал смотрины богатой невесты, что устроила ему сестра, когда заворачивал он к ней на Псковщину. Вот если б угораздило его тогда жениться, то была бы женитьба на деревнях, а не на невесте. Ибо когда взглянул Андрей Тимофеевич на сию девицу, то сразу остолбенел. Еще никогда не случалось видеть ему девушку столь дурной наружности. Стан ее был нескладный и непропорциональный, сама широкорота, реба и безобразна, и, что совсем худо, имела один глаз белый, покрытый бельмами превеликими. Взглянул он на суженую всего один раз и больше уже не имел смелости глядеть. После визита чистосердечно сказал сестре, что если б даже 1000 душ за ней было, то и тогда не имел бы духа на ней жениться. Решил для себя: слишком богатой невесты не искать, да таковую получить за себя и не надеялся, но и на слишком бедной жениться не хотелось, ведь собственный достаток был невелик и весьма незнаменит. Хотелось быть независимым. Усмехнулся. Хорошо бы, когда мой обед, а Женин ужин.